Впрочем, это безразличное известие, так известие. Александр обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку. В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула: «Ни в коем случае!» Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я. Не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию. Я услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать. Продаст там материю, купит муку, сало. Она студентка текстильного института. Муж тоже студент, филолог. Он только и может, что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то что, я крепкая. А у него открытый процесс. Ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный. И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой. Неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по блату. Денег у нее мало, только на носильщика. Могут при пересадке украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она отказалась. Я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жует. Пересадка у нее была ночью. Прощаясь, она сказала: «Не думайте обо мне слишком плохо. Вы писатель, должны понять. А может быть, не стоит брать носильщика?» 2 года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка. «Помните?» Я сразу вспомнил. «Ну как, взяли носильщика?» Она засмеялась. «Нет, сама дотащила». Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет 8. Мы ее подобрали возле Барановичей. Родители немца убили. Я после ранения служил в санбате. Она ко мне привязалась, а жена пишет: «Привези». Жена у меня больная, ее 4 раза резали, детей нет. До войны я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в санбат. Руку повредила. Ну ничего, как-нибудь устроюсь, проживем. А без детей скучно. Мне ведь 42. Девочка-то хорошая. Жена обрадуется. Девочка стеснялась, не раскрыла рта. Я побродил по Одессе. Она была печальной. Много развалин. Попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе. Она казалась обиженной, оборванной и заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном запущенном доме. Во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен. Вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хромой кроватью висела разбитая венецианская люстра. Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть незнакомые места. Начнутся митинги, доклады, придется диктовать статьи по телефону, потом сяду за роман и, наверное, снова не додумаю. Как в 1932 году в Париже на улице Котантен я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумье, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные 2 месяца назад. «Я смутно жил и неуверенно, и говорил я о другом». Вот это правда. Слишком часто говорил о другом. Не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выгляжу скорее мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать. Прежде мне казалось, что старость легка, естественно, постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь в Одессе под разбитой люстрой я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти,